Глава 10. ЛВРБ. «Подожди, пожалуйста, здесь. Буквально секунду», – прошептала Северина, взглянув на него, словно боясь, что он исчезнет. Когда же она тихонечко проскользнула в комнату, оставляя дверь приоткрытой, Хантер уже действительно был готов просто сбежать, чтобы не страдать самому и не причинить боль ей, чтобы не наброситься на этого неизвестного ему мужчину. Но стоило ему услышать ее тихий голос, его как будто снова пригвоздило к месту. Голос, наполненный нежностью и любовью. «Ты уже проснулся, мой хороший. Как раз вовремя. Вот так. Иди ко мне, малыш». Взяв на руки сына, Северина сделала глубокий вдох, прижимаясь губами к его щеке. Нейт всегда придавал ей сил, всегда успокаивал и вселял надежду. А это сейчас ей было крайне необходимо. Она волновалась так, что ноги тряслись. Ей нужно было, чтобы Хантер узнал о нем, но она так боялась его реакции. Боялась, что он просто уйдет, что разочаруется в ней, в них. «Хантер!» – тихо позвала она, закрывая глаза и давая себе еще несколько секунд отсрочки. Она слышала его тихие шаги, такие неуверенные по сравнению с его обычным шагом. Слышала, как закрылась дверь и различила шелест пальто, когда через несколько секунд Хантер медленно сполз по стене. Когда даже через минуту он не сказал ни слова, Северина с опаской открыла глаза и встретилась с его стеклянным взглядом, хаотично перемещающимся с нее на маленького мальчика у нее на руках. И она знала, что Хантер понял, кто он, потому что Нейт был его копией, с такими же добрыми, как были у него когда-то, карими глазами, с такой же точно формой подбородка и носа. А даже если бы он и не заметил этого сходства, Хантер должен был знать, что Нейт его. Он должен был знать, что она никогда в жизни не позволила бы никакому другому мужчине прикоснуться к ней. Он должен был. Сидя на полу возле самой двери, откинувшись на стену и сжимая голову руками, Хантер пытался осмыслить то, что видел. Детская комната с огромным количеством фотографий, его фотографий, развешанных по стенам, стоящих практически на всех поверхностях, приклеенных к дверцам шкафа и тумбочек. И Северина, такая напуганная, с маленьким мальчиком, беспокойно ерзающим у нее на руках и тянущим ее за волосы крохотными пальчиками. Его сын. Это был его сын, о существовании которого он даже не догадывался. И боль от того, что он потерял столько времени без них, не шла ни в какое сравнение с тем, что Хантер испытал всего пару минут назад. То, что он чувствовал тогда, казалось смешным и до безумия глупым. Да как он вообще мог в ней усомниться, зная о ней все и даже чуть больше? Как он мог подумать, что после того, что было между ними? Мысленно он уже отвесил себе миллион подзатыльников, пытаясь прийти в себя. И еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Кажется, на него накатывали приступы истерики. И Северина тоже хороша. Заставила его понервничать, не сказав все сразу. Но какой вопрос, такой и ответ. Надо было чётче формулировать. С ней всегда нужно спрашивать конкретно. Она ведь действительно не понимала, о чем он думал в тот момент. И он уж точно никогда не скажет ей об этом. «Хантер». Северина неуверенно прихватила сына на другую руку, а мальчик перекрутился, чтобы снова видеть его. «Я понимаю, что это неожиданно для тебя. И для меня он был таким же шоком, как для тебя сейчас. Но он самое лучшее, что произошло в моей жизни. И что бы ты ни решил, я всегда буду благодарна тебе за него. Да и, наверное, за все хорошее, что со мной случалось. Но я не хочу, чтобы ты думал, что я заставляю тебя или навязываю его тебе. Тогда мне пришлось принимать решение самой, но я никогда бы не поступила по-другому, даже если бы ты был против. И если ты решишь, что он тебе не нужен, что ты не готов стать его отцом, мы с ним поймем и...» И Хантер был готов придушить ее за эти слова, но не мог винить. Сегодня они оба сомневались друг в друге, и пора было с этим кончать. Он моргнул, стряхивая с себя оцепенение, и еще до того, как она успела договорить, резко оттолкнулся от пола, на ходу скидывая с себя холодное пальто, и, в два больших шага преодолев расстояние между ними, накрыл ее губы таким долгожданным поцелуем, обхватив руками ее и сына. Северина опешила от столь молниеносного нападения и вся сжалась. Было так непривычно снова чувствовать его. И опять где-то в груди поднималось это липкое чувство страха от чужих прикосновений. Но это был он, ее Хантер. Тот, кого она ждала почти 2 года. Тот, о чьих прикосновениях мечтала все это время. И она подалась ему навстречу, углубляя поцелуй и не смея поверить в то, что это действительно происходит. Он целовал ее, зарываясь пальцами в длинные волосы, притягивая ее к себе как можно ближе, и не мог оторваться, потому что Северина отвечала ему так, что у него сносило крышу, так, что мир вокруг переставал существовать. Он невероятно скучал по ней. Кое-как заставив себя отстраниться, Хантер прижался лбом к ее лбу и слегка развернул голову, рассматривая мальчика, который вцепился пальчиком в его свитер и тянул за него, пытаясь привлечь к себе внимание. «Значит, Нейт, да?» Он погладил ребенка по голове, взъерошив его волосы, и тот засмеялся, потянувшись ладошками к его лицу. «Нейт». Утвердительно кивнула Северина, но тут же смущенно отвела взгляд. «Беннет, если точнее. Но мне нравится звать его Нейт». В груди Хантера встал ком, сбивая дыхание. Чокнутая девчонка. Она назвала сына его именем, и он даже не знал, как к этому относиться. «Беннет спас меня когда-то, вытащил с того света». Северина нежно потерлась носом о любимую колючую щеку. «И Нейт своим появлением вернул мне желание жить, когда я погибала без тебя. Я не знаю, что бы со мной было без него. Поэтому я и...» «Колючка». «Не надо, Хантер, ты не виноват». Тонкие пальцы легли на его губы, заставляя замолчать, и он с нежностью поцеловал их, накрывая своей ладонью. «Наверное, это был самый правильный выбор, который мы тогда могли сделать. И в конце концов, ты здесь. Остальное не важно». «Северина, можно мне?» Хантер кивнул на ребенка, и она тут же передала ему мальчика, отстраняясь и с замиранием сердца наблюдая за тем, как Нейт и сам тянет к нему руки, трогая своими крохотными пальчиками его нос, щеки, и, смеясь, отдергивает их от колючей щетины на его лице. Она так переживала, что Нейт не примет его, оттолкнет, как это бывало с другими незнакомыми ему людьми. «Почему ты не сказала?» Хантер прижал к себе сына, и Северина поежилась под его жестким взглядом, чувствуя себя виноватой. Он, в принципе, ни разу не улыбнулся за все это время, и это было так непривычно – видеть его таким. И только когда его глаза перебегали на Нейта, черты его лица едва заметно смягчались на несколько секунд, пока он снова не переводил свой взгляд на нее. «Я узнала о нем уже здесь, и когда попыталась найти тебя и не смогла… Хантер, я не знала, что и думать. Как бы я ни старалась, что бы ни делала… Тебя как будто и вовсе никогда не существовало. И я...» «Это все из-за Афгана». Хантер еще больше нахмурился, прекрасно понимая, что она могла подумать, что он обманывал ее, что бросил. Потому что правительство в этот раз действительно просто стерло всю имеющуюся о его группе информацию из всех баз данных. «Что?» Северина ошарашенно вцепилась в его руку, боясь представить, что с ним происходило. И Хантер резко притянул ее к себе, заключая в объятия и целуя макушку. Отчего она снова вздрогнула. Кажется, ему еще раз придется с этим разбираться. Да и пусть. Он все равно хотел касаться ее так часто, как это будет возможно. «Потом. Я обязательно тебе все расскажу. Сейчас мне гораздо важнее, что было с тобой. С вами». Хантер перевел взгляд на сына, который умудрился вытащить цепочку из-под его свитера, и теперь с интересом крутил в пальчиках висящий на ней патрон. «Ты сохранил его?» И в голосе Северины было столько удивления, что Хантер не удержался и укоризненно покачал головой. «Конечно, я сохранил». «Сев, мама просила передать, что…» Входная дверь приоткрылась, и в комнату заглянула миловидная девушка лет 25 с такими же, как у Северины, светло-русыми волосами. «Ой». Она замерла на полусловие, с удивлением рассматривая мужчину, держащего на руках ее племянника и обнимающего ее сестру, у ног которого валяющимся на полу пальто копошился маленький щенок. Одного взгляда ей хватило, чтобы понять, кто это. «Ого! А ты гораздо симпатичнее, чем на фотках. Я Одри, кстати». Девушка подмигнула Хантеру и быстро затараторила, обращаясь к Северине. «Простите, что прерываю, но мама просила передать, что она сделала для Нейта фруктовое пюре. Хотя раз уж ты не одна, я могла бы забрать его, чтобы покормить. А у вас было бы время на…» Она расхохоталась, тут же краснея. «Спасибо, Одри. Мы сейчас спустимся, если Хантер захочет остаться». Северина с надеждой посмотрела на него, не обращая внимания на корчившую ей рожицу и все время округляющую глаза сестру, так и стоящую в дверях. «Я больше никуда от вас не денусь», – прошептал Хантер ей на ухо, целуя сначала ее, а потом и Нейта. «И никуда больше не отпущу. Никогда. Но тебе чертовски много придется мне рассказать».Когда они спустились вниз, Хантер даже удивился от того, сколько людей было на небольшой кухне. Кажется, Северина действительно говорила серьезно о том, что теперь у нее есть семья. Представляя его сначала своему отцу, который был тем мужчиной, что его встретил, а потом его жене Шарлотт. Девушка не переставала улыбаться. «Привет, Пейдж». Северина обернулась на звук открывшейся двери, забрала у Хантера Нейта, чтобы посадить его на детский стульчик, и села рядом, вооружившись ложкой. Вошедшая девушка просияла ей в ответ, стряхивая с каштановых волос мелкие снежинки. Но ее глаза тут же округлились от удивления, когда она перевела свой взгляд на мужчину, так и оставшегося стоять за спиной Северины. «Где Уилл?» «Он...» А в следующую секунду Пейдж, кажется, даже потеряла дар речи, когда Хантер, стоящий к ней боком, опустил руки на плечи Северины. Он пытается уговорить Хизер выйти из машины. После того, как она выучила слово «нет», это стало практически невыполнимо. Жду не дождусь, когда Нейт заговорит. Северина увлеченно кормила фруктовым пюре ребенка, который сегодня вел себя на удивление тихо, не сводя завороженный глаз Хантера и совершенно не обращала внимания на то, в каком удивлении застыла на пороге жена ее брата. Как будто не происходило ничего особенного. Как будто мужчина, которому она то и дело прижималась спиной, был здесь всегда. Пейджи бегло осматривала небольшое пространство светлой кухни, где у плиты суетилась Шарлотт, командующая своему мужу и хихикающей дочери, чем ей нужно помочь, и пыталась понять, одна ли она видит это. Или в этом доме наконец-то действительно появился тот человек, о котором Северина заговорила с ней всего один раз, после нескольких бутылок вина, все-таки рассказывая об отце Нейта. «Всем привет! Милая, ты чего стоишь на проходе? И где наша именинница?» В кухню вихрем ворвался парень лет 27 и слегка подтолкнул жену вперед, опуская на ноги двухлетнюю дочь, которую держал на руках, и пытаясь захлопнуть за собой дверь, отрезая завывающий свист совсем разгулявшегося на улице ветра. «Уф, там самая настоящая буря. Давно здесь не было такой погоды». Снимая теплую куртку, Уильям Стэнтон окинул кухню взглядом, пытаясь найти старшую сестру в таком же привычном столпотворении, и, так же как и Пейдж, на несколько секунд застыл на месте, увидев Хантера, который уже перестал обращать внимание на все прибывающих людей, и наклонился ниже, легко сжимая маленькую ладошку сына и обнимая Северину. Ему было абсолютно плевать, что подумают ее родные. Он просто отключился от всего постороннего. А эта близость была ему совершенно необходима, чтобы действительно поверить в реальность всего происходящего. И то, как Северина потерлась носом его щеку, прикрывая глаза, было одним из кусочков пазла его потерянной жизни, наконец-то вставших на место. «Эй, какого черта здесь происходит? Ты кто вообще такой?» Проигнорировав приветствующих его родителей, Уилл сделал несколько шагов вперед, собираясь отпихнуть от своей сестры непонятно что позволяющего себе незнакомого мужчину. Но, резко выпрямившись, Хантер перехватил его руку, пригвождая к месту одним взглядом. А через секунду его лицо расслабилось, и он отпустил Уилла, протягивая тому другую руку для приветствия. «Я Хантер. И если честно, меня уже начинало нервировать, что меня знает столько людей, которых не знаю я. А сейчас даже легче, что ли, стало?» Отвечая на его приветственный жест, Уильям как-то нервно рассмеялся, наконец-то понимая, кому его сестра позволила прикоснуться к себе, и вспоминая, что нет никакой необходимости защищать ее, потому что Северина и сама способна постоять за себя. Но так уж он был воспитан. И зная историю девушки, ставшей для него по-настоящему родной, просто не мог отреагировать по-другому. «Не хочу тебя огорчать, но из всей семьи я первый был удостоен чести заочно познакомиться с тобой. Просто не сразу узнал тебя сейчас, вот и...» Хантер притворно застонал, прикрывая лицо ладонью под улыбки всех присутствующих на кухне.